Древний Египет – символ целой эпохи истории человечества. Он оставил миру первое и единственное сохранившееся из семи чудес света, великое множество произведений искусства и вопросы, некоторые из которых были заданы впервые больше двух столетий назад, когда французские ученые вступили на землю Османского Египта вместе с армией Наполеона Бонапарта. История Древнего Египта делится на две большие главы. В этом видео поговорим о первой – династическом Египте. Времени пирамид, всемогущих фараонов и богов, подозрительно похожих на обитающих неподалеку животных. Глава начинается с долгого изменения климата. Оно превратило Северную Африку в бескрайнюю пустыню, а долина Нила стала огромным оазисом и новым домом для беженцев со всего региона. В долине не было единого центра. Несколько десятков крупных поселений развивались независимо, но поддерживали связь с соседями. Началось формирование двух опор будущего государства – множество небольших княжеств, или номов, и двух больших союзов. Они вошли в историю как Верхний и Нижний Египет и дали название тысячелетию, предшествующему установлению единого государства – период двух Египтов. Местные правители, или номархи, встречались, чтобы преодолеть разногласия и определиться, как реагировать на действия соседей. Поначалу лидеры союзов были первыми среди равных, правителями значимых культовых центров, и обретали особые полномочия только в чрезвычайных ситуациях, но вскоре стали полноценными монархами. Их регалии, красная и белая короны, стали символами севера и юга. После успешной военной кампании правителя Верхнего Египта и объединения государства, в начале раннего периода, две короны стали одной, а та – одним из символов единства Верхнего и Нижнего Египта. Наряду с титулом властителя двух земель и новой столицей, Мемфисом, городом на границе двух враждующих миров. За объединением последовало создание первой системы письма, в текстах того времени насчитывается около 800 иероглифов, формирование единой религии и слияние погребальных традиций. Здесь начинается древний период. Его первая половина – пик могущества Мемфиса, время правления знаменитых фараонов-строителей и возведения главных египетских пирамид. От гробницы Джосера, эксперимента зодчего Имхотепа, до великих пирамид Гизы, одна из которых оставалась самым высоким сооружением на планете почти 4000 лет. Но почему рекорд не побил кто-то из наследников-строителей? Растущие аппетиты столицы раздражали региональную знать и жречество. Несколько дворцовых переворотов спустя намек был понят, и властители Мемфиса начали считаться с мнением окружающих. А в начале 22-го столетия до нашей эры в ход событий вмешалась природа. Масштабная засуха, не первый и не последний природный катаклизм в истории Древнего Египта, подтолкнула государство к началу первого переходного периода. Разразилась борьба за власть между двумя претендентами, а победителем из нее вышли фивы. Новые правители не теряли времени. На первую половину среднего периода приходится проведение масштабных ирригационных работ, появление профессиональной армии и международной торговой сети. Египтяне осушили болотистые участки дельты Нила и создали канал Юсуф в Верхнем Египте. Он защищал государство от наводнений вплоть до конца 19 века, когда началось строительство плотин близ Асуана. Излишки воды во время ежегодных разливов реки уходили к оазису Фаюм, где расположилась северная столица государства – Итауи. В соседних странах он был известен как Крокодилополис или город крокодилов. Здесь поклонялись крокодилоголовому Себеку. Город украшали изображения божества и мумии крокодилов. Но главной достопримечательностью считался храм в форме лабиринта. Идея пришла всем по вкусу. Знаменитую копию сделали жители Крита, греки поместили в нее имена Тавра, а христиане решили, что лабиринт иллюстрирует путь человека к Богу и стали украшать его изображениями церкви и соборы. Значение армии не ограничилось завоеванием богатых ресурсами Нубии и Синайского полуострова. Армия была верна своему нанимателю, фивам. Высокопоставленные военнослужащие стали опорой правящей династии в спорах с наследственной региональной знатью. Особое место в истории среднего периода занимает торговля. Египет и раньше приобретал товары у соседей, преимущественно травы и предметы роскоши. Но теперь торговля имела государственное значение. Египтяне покупали строительный лес и необходимые для выплавки бронзы металлы – медь и олово. Они обменивались на золото, ювелирные украшения и папирус. Значением папируса не следует пренебрегать. Он был главным пишущим материалом в регионе вплоть до распространения пергамента в 3-4 столетии нашей эры. В Нубии и Нижнем Египте появились влиятельные города, которые занимались добычей ресурсов и их доставкой торговым партнерам. Два из них стали столицами самостоятельных государств во второй переходный период. По одной версии, в Фивах разразился династический кризис, они утратили контроль над окраинами государства, а местные города заполнили вакуум власти. По другой, города Севера и их союзники из Азии завоевали большую часть долины Нила с применением новейшей военной техники — боевых колесниц. Пикантности придавало то, что в силу своего географического положения новые столицы отличались национальным составом и религиозной принадлежностью, что было на руку Фивам. Стоило кризису остаться позади, Фивы использовали существующие предрассудки, чтобы подогреть националистические настроения в обществе и превратить свою военную кампанию в войну за независимость. Началось построение Древнеегипетской империи нового периода. Первые правители новой династии восстановили контроль над Нубией и Синайским полуостровом, а в правление Тутмоса III армия достигла берегов Евфрата. Боевые колесницы больше не были признаком врага, они стали символом власти. Даже если правитель никогда не участвовал в сражении, ему доставалась большая колесница на картине и симпатичная высыпальница. Поскольку ни грабеж поселений, ни угон людей в рабство не способствовали популярности египтян в завоеванных землях, были установлены особые отношения с местными вождями. Вожди присягали египетскому фараону, самые влиятельные пополняли ряды номархов. Их сыновья становились заложниками империи, жили в Мемфисе и Фивах, где учились и вели роскошный образ жизни, возвращаясь в родные края верными сторонниками египетского строя. Рудники Нубии и рабы с завоеванных земель обеспечили казну средствами на строительство новых храмовых комплексов и колоссальных изваяний фараонов. Даже первое поражение на поле боя обернулось политической победой. После битвы при Кадеш, где сошлись армии египтян и хеттов, был подписан первый в истории мирный договор между двумя нациями. Египетская версия документа уделяла особое внимание отваге Рамзеса II и положила начало культу личности, который пережил своего создателя на несколько столетий. Он правил беспрецедентные 66 лет, в его честь воздвигнуто рекордное число статуй, а 9 правителей 12-й династии приняли имя Рамзес. Он же остается главным претендентом на роль фараона, с которым спорил Моисей на страницах Ветхого Завета. Вскоре после окончания правления Рамзеса II закончился золотой век Древнеегипетской империи. Наконец, второго тысячелетия до нашей эры пришелся один из главных природных катаклизмов в истории человечества. Сеть союзов, которая развивалась больше 8 веков и объединила страны и народы Бронзового века, была разрушена всего за пару десятилетий. Египтяне оставили описание землетрясений и извержений вулканов, наводнений и появления в регионе новых племен. Но последних удостоили особым вниманием. Хроники описывают две попытки вторжения со стороны коалиции, которую современники называли «народами моря», и потери, которые понесло государство. Но все же атаки были отражены, а главным ударом стало разрушение торговой сети и самого сообщества, заинтересованного в поддержании мира в регионе. Государство начало распадаться. Сперва начались прения между тремя ключевыми городами — египетскими Фивами и Пир-Рамзесом и нубийской Напатой. Затем — между множеством городов, которые попытались ухватить свой кусок умирающей империи. Борьба за трон продолжалась весь третий переходный период — около 400 лет. И завершилась вторжением новой Ассирийской империи. С него начинается вторая глава истории древнего государства — античный Египет. На Ближнем Востоке и в Европе появятся новые могущественные империи, а Египет изменится, чтобы соответствовать новой эпохе. Об этом мы поговорим во второй части видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ее появление, и хорошего вам дня!